Все пишут о чувствах, все пишут о лени. Все пишут о чувствах, все пишут о лени, и мне захотелось упасть на колени, не разгибаясь, дыша еле-еле, добраться ползком до влекущей постели и окунуться в ее безмятежность, вкушая уют и зовущую нежность, поверив во сны, их приход неизбежность, уткнуться в подушке и личную грешность. И сны не задержатся, в мозг направляясь, с реальностью мира как будто прощаясь, на самом-то деле в покой погружаясь, и утро приход в тишине дожидаясь. И мир неспокойный исчезнет с тревогой, исчезнут зарплаты, исчезнут и сроки, провалятся в бездну ненужные склоки, и внукам невыученные уроки, забудутся даты, цветы, дни рождения, любимые лица попросят прощения, и ты, полагаясь на общее мнение, смущенно ответишь, без принуждения. На взводе, мол, был и не удержался, в полемике бурный язык развязался, забыв про приличие, обидеть старался. Прощения прошу, и готов я поклясться, что больше не будет таких ситуаций. И мир захлебнется от громких оваций, и ты в окружении ласки и грации устало заснешь на пружинном матраце. 22.04.2023 год.